Следующая наша тема небольшая, мы на этом сегодня закончим. Общественное движение второй четверти 19 века. Мы только запишем с вами структуру темы, она, в общем, структура ее исчерпывает. Первая римская. Факторы развития общественного движения второй четверти 19 века. Первая арабская. Кризис крепостнического строя. Второе. Неспособность правительства Николая I к проведению крупных реформ на фоне бурного экономического развития Запада и противостояния с Великобританией. Третье. Распространение социальных и философских идей западных мыслителей, особенно классической немецкой философии. И в скобочках мы должны записать четыре фамилии главных представителей классической немецкой философии. Может, кто-то подскажет? Так, первый Кант, правильно. Гегель будет четвертым. Между ними еще два человека. Шеллинг и Фихте. Запишите, значит, Кант, Шеллинг, Фихте, Гегель. Собственно, вся немецкая философия великая – это семь имен. Вот четыре мы с вами назвали. Еще было два имени в 19 веке, одно имя в 20-м. Кто-нибудь подскажет? То есть это вот великолепная семерка немецкой философии. Ницше, Шопенгауэр и последний великий немецкий философ, который был членом Национал-социалистической партии Германии и отказался сдать свой билет, когда началась денацификация Германии после окончания войны. Он, причем это сделал не потому, что он продолжал разделять, а просто его позиция была такова. Это мое личное дело, и пошли все нахрен. Не сдам билет, и все. Последний вообще великий европейский философ и последний философ великий немецкий. Хайдеггер. Кто слышал это имя? Запишите, на всякий случай запишите. Вот это великолепная семерка немецкой философии. К вот этим четырем ребятам, которых мы записали, это еще Ницше, Шопенгауэр и Хайдеггер. Четвертая арабская идея декабристов. Второе римское. Особенности общественного движения. Первое арабское. Протекание в условиях правления Николая I. Часто очень говорят протекание в условиях жесткого правления Николая I. Но вот о том, насколько оно было жестким, свидетельствует одна история. Была арестована группа молодых ученых, в основном украинского происхождения. Среди них был знаменитый историк Костомаров. Вот. И, ну, в общем, их решили отправить в ссылку. И Костомарова собирались отправить ссылку на север. И Николай I спросил, а как у этого юноши со здоровьем обстоят дела? Ему сказали, грудь у него слабая. Да, сказал Николай I, может не выдержать, заболеть туберкулезом. Давайте его отправим на юг и на более короткий срок. Это вот к вопросу о жестком правлении Николая I. Значит, протекание в условиях правления Николая I, оно, естественно, не было мягким, но оно не было злодейским. Второе. Постепенная демократизация движения. В скобках, участие не только дворян, но и разночинцев. Третье. Развитие движения в форме кружков. Четвертое. Формирование новых идейно-политических течений, славянофильства и западничества. А кто-нибудь может мне назвать наиболее известных славянофилов и наиболее известных западников? Кто написал «Аленький цветочек»? А вот Аксаков, он и есть один из главных славянофилов. А западники – это прежде всего Белинский. Значит, Третье Римское. Общественно-политическое движение второй половины 20-х, начала 30-х годов. Первое арабское, в кавычках, общество любомудрия. Вообще нужно сказать, забегая вперед, что во всех вот этих кружках, ну там огромное количество людей участвовало. Так примерно 6, 7, 10 человек в каждом кружке. Но значение этих кружков выходит за рамки, количества. Общество любомудрия, 23-й год, начало 30-х годов. Наиболее известные из его членов Адоевский и Веневитинов. Это наиболее яркие представители. Второе, кружок братьев Крицких, 6 человек, 26-27 годы. Люди собирались, читали Шеллинга, читали Канта, обсуждали это все. И с прицелом на русскую действительность. Третье. Кружок Сунгурова. 26 человек, 31 год. Ну, естественно, в каждом кружке был, по крайней мере, один стукачок. Это было постоянно. Четвертое. В кавычках. Литературное общество 11 номера. Во главе с Белинским. 29-32 годы. Пятое. Студенческий кружок Герцена и Огарева. 31-34 годы. А кто знает, где в Москве стоит памятник Герцену и Огареву? Там они клятву давали. Стоят Герцен и Огарев у входа в одно очень такое известное учебное заведение. В центре Москвы. Напротив входа в старое университетское здание, где сейчас находится Институт стран Азии и Африки. Слева стоит Герцен, справа Огарев. Но некоторые студенты, проучившись, некоторые не так много, но энный процент есть, и всех насмешил один человек лет 20-25 назад, когда его спросили, он уже отучился 3 года в ИСА, он говорит, а кто у вас стоит-то около ИСА памятники? А там два бородатых мужика. Он говорит, ну как кто, Маркс и Энгельс. Там стоят Герцен и Огарев, а там, где журфак, Ломоносов. Но это более новое здание. А вот все эти люди учились, те, кто в Московском университете, это то здание, где сейчас Институт стран Азии и Африки. То есть, как сказал один наш, кто-то из наших литературоведов, если бы в 40-е годы, 30-е годы в Московский университет попала бы бомба, то русская культура на этом бы закончилась, потому что все деятели русской культуры второй половины 19 века, почти все, они в это время там учились. Четвертое римское. Общественное движение 30-х годов. Первое. Кружок Н.В. Станкевича. 31-39 годы. И давайте запишем, кто туда входил. Потому что туда входила будущая элита русской интеллектуальной сферы. Бакунин. А Бакунин политически потом кем стал? Кто мне может сказать? Как и Кропоткин. То есть кем? Анархистом. Бакунин. Белинский, Аксаков, Герцен, Грановский, Катков. Это люди, которые потом, в зрелом возрасте, станут, если не врагами, то противниками. Они займут противоположные совершенно, так сказать, позиции. Но здесь они пока еще молодые люди, и в лучшем случае там Бакунин однажды дал посохом Каткову очень сильно по спине, но это такая, так сказать, дружеская была потасовка. Но потом они станут всерьез противниками. Второе арабское – консервативное направление. А. Историк Погодин, филолог Шевырев, два личных врага Пушкина – журналисты Греч и Булгарин. Концепция самобытности России Погодина. Б. Теория официальной народности. Официальной народности в кавычках. То есть это православие, самодержавие, народность. Но термин официальная народность запишите, пожалуйста, потому что у нас до сих пор, я слушаю по радио, и говорят о том, сказать, кто угодно, кого угодно называют в качестве автора этой теории, автора этого термина. Значит, запишите. Термин предложен в конце 19 века литературоведом Пыпиным. Третье арабское. Публикация первого философического письма, в кавычках, Петра Яковлевича Чаадаева. А кто слышал вообще об этом письме и почему Чаадаева после этого объявили сумасшедшим? Что он такого сделал в этом письме? Потом побеседуем поподробнее на эту тему. Пятое римское. Общественное движение 40-х годов. Первое арабское – славянофильство, в скобочках – Хомяков, братья Киреевские, Аксаковы, Самарин. Теперь по пунктам суть славянофильства. А. Православие, община, национальный русский характер. Б. Гармония власти и народа в допетровской России. Они полагали, что была полная гармония народа и власти. То есть они создавали такую ретроспективную утопию. В. Общинный строй – основа русской жизни. Отсюда коллективизм и соборность. Г. Господство духовных ценностей над материальными, морали над правом. Это вот их схема, они так полагали. Д. Негативная оценка петровских реформ. Е. Необходимость отмены крепостного права при сохранении общины. Постепенный характер преобразований. Второе арабское – западничество. В скобках Грановский, это был известный историк. Кавелин, Белинский. Это были главные представители западничества. Теперь давайте по взглядам западников пройдемся. А. Развитие России по универсальным законам, а не какой-то особый русский путь. То есть западники отрицали возможность какого-то особого русского пути. Россия развивается по универсальным законам. Б. Отставание от Запада. То есть Запад брался в качестве нормы. В. Необходимость ликвидировать отставание на основе воспринимаемых достижений и ценностей Запада, прежде всего либеральных. То есть логика такая, давайте как можно больше заимствуем у Запада либеральных ценностей, у нас будет все хорошо. Г. Позитивная оценка петровских реформ. Д. Необходимость отмены крепостного права. Е. Всемерное развитие образования. Ж. Постепенные реформы сверху. Вот при всех различиях у славянофилов и западников было очень одно серьезное сходство. Но об этом мы с вами поговорим в следующий раз. Вот на сегодня мы на этом закончим.